О мотивах и эмоциях. Мотивы обнаруживают себя в эмоциях. Одно и то же событие может переживаться по-разному в зависимости от того, какой был мотив. Если снова обратиться к рассказу Чехова, то можно увидеть именно такую зависимость. Вот Аня, у которой, по словам автора, на блюдечке вместе с копейками лежит честолюбие. Она постоянно краснеет, бледнеет по поводу успехов и проигрышей своих соперников. А девочка Соня, которая играет ради процесса игры, наоборот, одинаково хохочет и хлопает в ладоши, кто бы ни выиграл. Радость ей доставляет просто то, что игра идет, и она сама участвует в этой игре. А вот карапузик Алёша. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. То есть, когда удовлетворяется его страсть к недоразумениям. Посмотрим, как развиваются события дальше. «Партия! У меня партия!» — кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча. У партнеров вытягиваются физиономии. «Проверить», — говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню. Почему у Гриши возникла ненависть? Потому что копейки, ради которых он только и играет, достались Соне, а не ему. Итак, удовольствие и радость появляются при реализации мотива, а неудовольствие, разочарование и даже гнев при его нереализации. Теперь посмотрим, как эти психологические сведения помогают нам при воспитании детей.